отличавшиеся своей многочисленностью и своими военными успехами англы, присвоили себе ту честь, что дали постоянное название стране, большая часть которой находилась в их власти. Варвары, которых привлекала туда надежда грабежа на суше и на море, мало-помалу смешались с народами, входившими в этот тройственный союз. Фризы, впавшие в искушение вследствие своего соседства с берегами Британии, в течение непродолжительного времени могли соперничать с могуществом и репутацией природных саксов. О датчанах, пруссаках и ругиях упоминают лишь слегка, а проникавшие до берегов Балтийского моря бродячие гуны могли отплыть на германских кораблях для завоевания новой для них страны. Но это трудное дело не было подготовлено или исполнено соединенными силами всех этих народов. Каждый неустрашимый вождь набирал приверженцев в числе соразмерном с его репутацией и с его средствами. Снаряжал флот из 3, а иногда и из 60 кораблей. Выбирал место для высадки или в дальнейшем образ действий сообразовывался с ходом войны и с тем, что ему внушали его личные интересы. При вторжении в Британию многие из этих героев были побеждены и пали жертвами своего честолюбия. Только 7 победоносных вождей усвоили или, по меньшей мере, удержали за собою титул королей. Завоеватели основали саксонскую гептархию, состоявшую из 7 самостоятельных государств, а 7 семейств, из которых одно продолжалось в женском поколении до нашего теперешнего государя, вели свой священный род от бога войны Водена. Некоторые полагали, что эта республика королей управлялась генеральным советом и высшим сановником. Но такая искусственная система управления была бы несообразна с грубыми и буйными нравами саксов. Их законы ничего об этом не говорят, а их неполные летописи представляют лишь мрачную картину кровавых внутренних распрей. Монах, взявшийся писать историю, несмотря на совершенное незнание условий человеческой жизни, представил в ложном свете положение, в котором находилась Британия во время своего отделения от Западной империи. Гильд описывает цветистым языком улучшенное положение земледелия, внешнюю торговлю, приносившую с каждым морским приливом свои дары в Темзу и в Северн, прочность и вышину публичных и частных зданий. Он порицает порочную роскошь бритов, того самого народа, который, по словам того же писателя, не был знаком с самыми простыми искусствами и не умел без помощи римлян ни строить каменных стен, ни делать железное оружие для защиты своей родины. Под долгим владычеством римских императоров Британия мало-помалу превратилась в цивилизованную и раболепную римскую провинцию, безопасность которой охранялась чужеземцами. Подданные Гонория смотрели с удивлением и страхом на свободу, к которой они не привыкли. У них не было никакой ни гражданской, ни военной конституции, а у их нерешительных правителей не было ни умения, ни мужества, ни авторитета, чтобы направить общественные силы против общего врага. Прибытие саксов обнаружило их внутреннюю слабость и унизило характер и монарха, и народа. Их смятение преувеличивало опасность. Отсутствие единодушия уменьшало их ресурсы, а враждовавшие между собой политические партии, вместо того, чтобы стараться помочь беде, заботились лишь о том, чтобы взвалить за нее ответственность на своих противников. Однако бриты не были и не могли быть незнакомы с фабрикацией оружия и с искусством им владеть. Частые и беспорядочные нападения саксов заставили их одуматься, а военные удачи и неудачи прибавили к их врожденной храбрости, дисциплину и опытность. В то время как континент Европы и Африки подчинялся без сопротивления варварам, один британский остров выдерживал без посторонней помощи продолжительную, упорную, но не увенчавшуюся успехом борьбу со страшными пиратами, нападавшими на него почти одновременно и с севера, и с востока, и с юга. Города были хорошо укреплены и мужественно защищались. Жители пользовались всеми выгодами местности – горами, лесами и болотами. Завоевание каждого округа покупалось потоками крови, а о поражениях саксов ясно свидетельствует скромное молчание их летописцев. Гингист, быть может, надеялся окончательно завоевать всю Британию. Но в течение деятельного 35-летнего царствования его честолюбие должно было довольствоваться одним Кентом, а многочисленные колонисты, которых он поселил на севере, были истреблены мечом бритов. Монархия западных саксов была основана настойчивыми усилиями трех воинственных поколений. Один из самых храбрых потомков Водена, Кердик, употребил всю свою жизнь на завоевание Гампшира и острова Уайта. Но потери, понесенные им в битве при горе Бадонь, обрекли его на бесславный покой. Его храбрый сын Кенрик вторгнулся в Вильтшир, осадил Салисбюри, стоявший в ту пору на большом возвышении, и разбил армию, которая приближалась на помощь городу. В следовавшей затем битве при Марльборо его враги-бриты выказали свое знание военного дела. Их войска были выстроены в три линии. Каждая линия состояла из трех отдельных отрядов, а кавалерия, стрелки из лука и копьеносцы были расставлены по правилам римской тактики. Саксы напали одной густой колонной, смело отражали своими коротенькими мечами удары длинных британских пик и удержались на поле сражения до наступления ночи. Две решительные победы, смерть трех британских королей и взятие Чиринчестера, Басса и Глочестера упрочили славу и могущество Кердикова внука Кеолина, достигшего в своем наступательном движении до берегов Северна. После войны, продолжавшейся целое столетие, независимые бриты еще занимали западный берег во всю его длину. От стены Антонина до оконечности Конвалийского мыса, а главные города внутри страны еще не сдавались варварам. Сопротивление слабело по мере того, как число и отвага врагов увеличивались. Медленно и с трудом прокладывая себе путь, саксы, англы и их разнохарактерные союзники надвигались и с севера, и с востока, и с юга, пока их победоносные знамена не соединились в самом центре острова. По ту сторону Северна бриты еще отстаивали свою национальную независимость, которая пережила и гептархию, и даже саксонскую монархию. Самые храбрые из их воинов, предпочитавшие изгнание рабству, находили безопасное убежище в горах Валлиса. Корнвалис подчинился после сопротивления, продолжавшегося несколько столетий, а один отряд беглецов приобрел поселение в Галлии или благодаря своей собственной хитрости, или благодаря великодушию меровингских королей. Западный угол Арморики получил новые названия Корнвалиса и Малой Британии. А земли, оставшиеся вакантными после Озисмиев, были заселены чужеземцами, которые сохранили под управлением своих графов и епископов законы и язык своих предков. При слабых преемниках Хлодвига и Карла Великого арморикские бриты отказались от уплаты обычной дани, подчинили себе соседние диацезы. Ванский Рендский и Нандский, и основали сильное, хотя и вассальное государство, которое было впоследствии присоединено к наследственным владениям короля Франции.